Кислота шерсть, ну куди ти мастісі? Яка я тебе п'янь спар, поди воспись. Капітанка, ти не обідна ли? Не ти тиран напоїл. Не тебя, вампира, і слушаю. Возьму баток потяжелі, всіх розбросаю, кого не залюблю. Броніт, хоч потолком полізай. Ну, царь з капітаном драться снялись, а діжонку прірвали, корону під комод закатили, далі поліція їх розняла, протокол составили. З той пори капітона до імператора і совет не забрав. І дружба в Русь. Мужичонка, где царя не увидит, все стращат. Погоди, навернешься ты на меня, тогда увидим, который наиграт. Судятся они с друг другом из-за каждого пустяка, доносят один другого. Чуть у царя двор не убрали, или помойную яму закастили. Мужичонка сейчас квартальному съябит. Вот раз царь стоит у окна и видит, капитан как крадется по своему двору, он рядом жил, и часы серебряные в дрова прятат, уж верно крадены. Царь обрадовался. Ладно, зазуба, я тебя напряду на кривой твертяно. Сейчас в милицию записку. У мужика часы нашли и смовку туску. Он с недельку отсидел, домой вратился, и даже супу не идет хлебать. Все думат, на царя сердце несет. Вот и придумал. У царя семья такая глупа была. И жена, и дочка, и маменька. Цельный день по окнам пялится, кивают, кавалером моргают, машут. Царь их никуда без себя не спускает в гости. Запоезжат на войну ли, на промысел. Сейчас всех в верхний этаж засобират и на замок запират. А в аккурат тот год, как промеж царем да капитанком остуда пала, в царстве свекла не родилась и сахар не стала. Вот капитанкой придумал. Он в короб сору навалил, сверху сахаром посыпал, да мимо царской дворец лезет, пыхтит, тяжело несет. Царские маньки, дваньки выскочи. Эй, мужичок, откуда эстр к сахару? На! Разве не слыхали? Заграничные пароходы за пустым островом стоят, всем желающим отсыпат. Ваньки, маньки, царю! Царь забегал, зараспоряжался. Эй, лодку прижай, мешки под сахар налаживай. А графена с дочкой губы надувает. Опять дом сидеть. Выдумать хоть по полтиннику на тено, в тематограф сходить. Дома скука, вот к скука дома. Царь не слушает. Скука. Ах, вы лошади, кобылы вы. Взяли бы до самоварчика, согрели. Граммофон завели, пул бы вымыли. Вот царь замкнул их в верхнем этажу, ключ в дымовой комитет сдал, мешки под сахар в лодку погрузили, ну, конечно, пиво яшек на свою потребу, паруса открыли и побежали за пустые острова. С царем свиты мужика четыре, провожающий народ на пристани остался. Все узнали, что царь на сахар кинулся. Капитанка укараулил, что царя нету. Сейчас модный сертук на прокат взял, брюки, клеш, камаши с калашами, кепку. За место бороды метлу, чтобы не узнали, привязал.